Глава 28. Вас рекомендовали как лучшего мастера в городе. Вы ведь беретесь за любую работу с оптическими инструментами. Старичок мелкую лесть оценил, гордо расправил плечи, надулся, посмотрел на меня внимательно, удивленно повел бровью. «Я и правда знаю свое дело, но не могу понять, чем могу помочь. Вряд ли у вас имеются проблемы со зрением. Значит, ни монокль, ни новомодные очки не требуются». «И правда, разбирайтесь. Я на зрение не жалуюсь. Мне нужно кое-что другое, нестандартное». «Я вас очень внимательно слушаю». «Как насчет подзорной трубы?» «У меня их широкий выбор. Есть и бинокли, и даже отличный экземпляр новомодного призматического. В нем изображение не искажается и даже становится объемным, хотя последнее спорно. Телескоп есть с треногой. Вы сможете полюбоваться на ночное небо или понаблюдать за окном понравившейся вам особы с расстояния, которое позволит вам остаться незамеченным». «Предпочитаю на прелести барышень любоваться в упор. Мне нужна именно подзорная труба, причем непростая». «Поясните». «Большое увеличение не требуется, достаточно четырехкратного. Все линзы должны быть хорошо закреплены в прочном, но при этом не тяжелом корпусе. Изделие нужно компактное и крепкое. Если я уроню его на твердую землю, ни одно стеклышко не должно сдвинуться с места. Даже если 100 или 200 раз уроню». «Вы что, гвозди собрались заколачивать подзорной трубой?» «Считайте, что именно так. Регулировка резкости должна быть плавной, а внутри нужно расположить перекрещивающиеся нити. Перекрестие должно находиться строго по оптическому центру. Понимаете, о чем я?» «Доводилось делать искатели. Это такие вспомогательные трубы для больших телескопов. Используются для упрощения наведения на требуемую точку неба. При малом увеличении это гораздо проще. Так вам искатель нужен?» «Крепкий искатель. И нити должны быть очень тонкими. И еще крепление нужно надежное и плавно регулируемое по вертикали и горизонтали». «Я понял, о чем вы. Хотя должен сказать, что особая прочность искателю ни к чему. Для меня это важно». «Как скажете. Нити я сделаю из паутины, есть такой нехитрый секрет. Она куда лучше, чем шелк работает. По креплению есть вопросы». «А я вам сейчас нарисую и словами объясню». «Хорошо, сейчас принесу бумагу. И да, срок исполнения заказа надо обсудить. Ну и цену». «Труба мне нужна еще вчера». «Не понял». «Успеете сделать до вечера?» «До вечера? Но у меня другие заказы, и, думаю, предложенная мною цена заставит все другие заказы чуть подождать». Безымянный полковник настоятельно не рекомендовал надолго удаляться из гостиницы, разве что намекал, что я могу посещать увеселительное заведение, что напротив. Сразу скажу, продажная любовь не для меня. К тому же, еще в лагере повстанцев насмотрелся на местных жриц любви и понял, что вкусы здешних самцов радикально расходятся с моими. Просто так сидеть в гостинице было скучно, и я начал напрягать мозг. Вот и родилась идея оснастить винтовку Наддара оптическим прицелом. Я уже успел убедиться, что она куда точнее стандартного пехотного оружия, но на больших дистанциях возникало затруднение. Слишком толстая мушка перекрывала мишень. Можно, конечно, попробовать над ней поработать, а можно решить проблему радикально. Так почему бы и нет, раз все равно нечем заняться? Кто знает, вдруг и пострелять придется. Вопрос полковника запал в душу. На случай ближнего боя у меня припрятан козырь, пистолет-пулемет. Неизвестное здесь оружие, туз в рукаве. К нему всего 2 магазина, так что надо беречь на самый крайний случай. Ну или озадачиться вопросом изготовления боеприпасов. Но не уверен, что здесь это получится. Местные патроны качеством изготовления не блистали, а ведь автоматика в этом вопросе капризна. Винтовка Наддара для тех ситуаций, когда враг на приличном расстоянии. Скорость перезарядки, точность, надежная, не боящаяся отдачи оптика – хорошее сочетание. Выходя от мастера, обратил внимание, что горожане шагают в одном направлении – к реке. И вдали уже на спуске заметил очень даже приличную женскую фигурку. Один в один, как у Тиаты. На миг даже показалось, что это она. Да нет, у этой, похоже, корма покачественнее. В общем, грех не пройти за ней. Разведаю, глядишь, что-нибудь обломится. Под лежачий камень вода сама не затечет, надо действовать. Если понадоблюсь полковнику именно сейчас, пусть подождет. Чем ближе я подходил к реке, тем плотнее становился человеческий поток. Как ни пытался ускорить шаг, догнать незнакомку не получалось. Все время кто-то мешал. Не могу же я понестись вниз со всех ног, сбивая по пути пешеходов. Приходится мириться с изобилием потных препятствий. Но я упрямый человек и, наконец, добился своего. Вот она, лакомая фигурка, замерла в толпе ротозеев, уставившись в одну сторону, как и все остальные. «Пардон. Извините, что толкнул, и вы тоже извините, и вот я уже здесь. Рядом можно скосить взгляд, оценить с другого ракурса, а то ведь кроме кормы ничего толком не видел». «Ба, да у нас симпатичное личико, если не сказать больше». «Мордашка перепуганного олененка, меня такие с подростковых времен привлекают». «И куда ты смотришь, красавица? Надо бы взглянуть и самому, а потом можно обсудить увиденное». Ну а там и к другим темам постепенно перейдем. Красавица смотрела на виселицу. Я, козел похотливый, с таким упоением гипнотизировал ее филейную часть, что не замечал ничего вокруг. В итоге людской поток привел меня на площадь, где приводились в исполнение смертные приговоры. Казнь здесь в порядке вещей, на эшафот можно угодить по любому обвинению. И даже вовсе без вины, если уж совсем не повезет. Я не любитель подобных зрелищ, но здешняя жизнь обделена развлечениями. Народ умеет находить радость в самых неожиданных событиях, так что тягу к созерцанию жестокостей можно понять. Насильственная смерть привлекала массы людей. Здесь, похоже, половина города собралась. Зажиточные в дорогой одежде стояли рядом с пролетариями в грязных спецовках. Наметанным глазом засек парочку, так сказать, коллег по основной профессии. Карманники работают. Они такие скопления обожают. Эшафот был монументальным. Из отесанных камней и потемневших балок крепкого дерева. Наверху две виселицы, причем одна из них занята, там болтается казненный на днях. Не знаю, сколько времени он провел в петле, но в тропическом климате покойнику много не требуется. Так что стоявший рядом городской чиновник зажимал нос платком не первой свежести. Такая прекрасная девушка, а рот разинула в ожидании оглашения деталей преступления и дальнейшего неприглядного зрелища. Вешают здесь двумя способами. Первый – гуманный. У нас такое не так давно практиковалось во многих странах. Человеку накидывают петлю, после чего под ногами открывается люк. Приговоренный, пролетев пару метров, выбирает слабину, резко останавливается. Шея отрывка ломается и рвется ствол спинного мозга. Смерть мгновенная. Во втором жертву подтягивают наверх, медленно удушая. Бывает, она мучается часами. Иной раз палачу приказывают повиснуть на ногах казнимого, чтобы своей тяжестью ускорил процесс. Как по мне, оба способа одинаково отвратительны. Но не могу не признать, что второй откровенно садистский. По левому плечу легонько постучали. Оглянувшись, я увидел единственного здешнего знакомого – полковника. На этот раз он был в гражданском, и усы стали гораздо скромнее, но не узнать невозможно. Агент поманил меня пальцем и начал выбираться из толпы. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Разве что вздохнул печально, да и то мысленно. Но почему дела все время мешают личной жизни? Прям заговор какой-то. «Бозус, я вижу, тебе скучно в гостинице». «Какая конспирация? Нельзя даже по имени настоящему называть». «Да вот стало интересно, куда это все идут?» «Здешнему народу такое всегда интересно. Тем более вешать будут сразу двоих». Один так себе, бродяга простой. Не в тот карман залез. А второй здешний щеголь, соблазнил чуть ли не половину городских девиц. Да и в пригороде его хорошо знают, по этой же причине. За любовные похождения тоже вешают? В принципе, могут, но на этот раз причина другая. Стихи у него нашли. Стихи? Да, развелось бумагоморак, которые только и пишут разную ерунду. Это что за ерунда такая, если за нее полагается виселица? Нехорошая ерунда. Пишут они про то, что любить надо друг друга, бедным и слабым помогать, ну а власть менять на такую, которая народ уважать будет и прочую дурь. Цензуру такая писанина не проходит, ведь никто не допустит к печати, так что распространяют тайно. Есть типографии подпольные, кустарные, но в основном от руки переписывают. При канцелярии целый отдел графологов занимается такими рукописями, ловит по почерку. Кто-то по глупости читает и другим дает, другие с корыстью. Юноша этот из последних, хотя дело тут не в деньгах. Слишком многие недалекие барышни готовы в обморок упасть при виде смельчака, который, ничего не боясь, читает запретные строки. Вот и дочитался наш соблазнитель. Ни одно ведро слез сегодня будет выплакано. Вы следили за мной? Нет, случайно пришел сюда же. Что-то не верится. Не притворяйтесь глупцом. Да, следил. Зачем? Глупый вопрос. А все же? Не доверяю вам. Я никому не доверяю. Зачем в мастерскую заходили? Только не говорите, что у вас перед глазами все начало расплываться. А я и не говорю. Так зачем тогда? Прицел заказал. Вроде трубы подзорной, над стволом закрепляется. Там планка есть, под нее мастер приспособит. Видел я такие прицелы. Баловство, причем не дешевое. Но это не мои деньги, так что как угодно. Пойдемте, нужна ваша помощь. Ведите. И по пути рассказывайте, что потребуется. А нечего тут рассказывать. Вон камень хватайте, пока в нашу сторону никто не смотрит. И за мной. Надо сказать, что полковник указал на штабель отесанных булыжников, которыми мостят здешние дороги и площади. То есть у них имеется собственник, и то, что мы сейчас совершаем, закон классифицирует как мелкую кражу. Так я вам нужен камни воровать? Без проблем. Понадобится что-нибудь еще украсть, например, вязанку дров или сено охапку? Без стеснения обращайтесь, всегда рад. Забавный вы человек, Бозус, или как вас там? Леон вроде. Да какая мне разница? Камни ерунда, для груза надо. Труп сам по себе не утонет, вот и пригодятся булыжники. Упоминание о трупе мне не понравилось. Очевидно, на моем лице что-то отразилось, так как полковник снизошел до объяснения. Убивать никого не придется, все уже сделано до вас. Сейчас доберемся до моего человека, потом вместе к реке, там хватает глубоких мест. Ну, спасибо. Утешил. Труп дожидался нас в щегольской коляске и теперь лежал у ног пассажиров, то есть меня и полковника. Похоронным экипажем правил молчаливый курьер, очень может быть, что сам убийца. От тела неприятно попахивало. При жизни это был грузный, широкоплечий человек. Судя по следам на шее, причина смерти – удушение. И вряд ли ему перекрыло кислород неудачно проглоченной сосиской. Тут явно поработала тонкая удавка. Из-за поворота вынесся другой экипаж, на хорошей скорости и без предупреждения. Наш кучер был вынужден осадить лошадку и нарушить обет молчания, выкрикнув грязное ругательство. От рывка тело перевернулось сбоку на спину, и я впервые увидел лицо. Смерть его обезобразила, но не настолько, чтобы сделать неузнаваемым. Свои эмоции я привык прятать, вот и сейчас их постарался не выдать. Но от полковника ничего не скрыть. Знакомого повстречали? Не совсем. Просто я его знаю. Это один из офицеров Волотуя. Не последний, говорят. Один из тех, с кем начинал, и из самых приближенных. Верно. Родокс. Честный и храбрый боец. А уж силы в нем бык позавидует. Видели бы вы, как он боролся. Не будь Шатоко мастером удавки, точно бы вырвался. Не хотите спросить, за что его убили? И без того знаю, что вины за ним не было. Поясните. Родокс точно не предатель. Дороги назад ему нет, в некоторых вещах он самого Волотуя переплюнул. И я слышал, что ему доверяют очень щепетильные дела. А генерал как раз ими сейчас и занимается, стараясь перетянуть одеяло на себя. Волотуй ему не нужен. То есть со временем станет не нужен, если все выгорит. Но готовиться к этому моменту надо заранее. Вот и готовиться. Я многозначительно покосился на труп. А вы умный человек, и ваш ум опасен. Мне уже это говорили. Опасен в первую очередь для вас. И это тоже говорили. Волотую нужны деньги, а Родокс как раз решал эти вопросы. Зря он сюда приехал. Платить должны только одному. Догадываетесь, кому? Знакомому нам обоим генералу. Ну и дела здесь творятся. Родокс прибыл в город по той же причине, что и я. Тайная миссия. И не ожидал от полковника и его шайки никакого подвоха. Свой в доску, чего тут бояться? А те его хладнокровно прикончили и теперь намереваются припрятать тело. К этим ребяткам опасно поворачиваться спиной. Сейчас они на стороне Грула, но кто знает, что им взбредет на ум завтра. Что-то мне все меньше и меньше нравится эта миссия. Совсем не похоже на пошлую комедию о Такварисе. Там ведь даже капли крови не пролилось, если не считать бегство в финале. Грязные делишки здесь творятся, ох и грязные. И если Волотуй хоть что-то пронюхает, придется мне посетить хозяйство одного его неприметного офицера. Про этого человека шепотом рассказывают жуткие истории. Ни один, даже самый упорный пленник не может найти в себе силы не отвечать на его вопросы. А уж как скверно выглядят люди после тамошних допросов. Да, за Родокса меня заживо сожгут. Причем делать это будут на самом медленном огне, на пламени спички или даже на более скромном. Я ведь как ни крути соучастник. Вряд ли полковнику так уж сильно требовался грузчик. Похоже, меня просто хотят замазать в деле по уши, чтобы не дергался. Тайные операции не проворачивают в чистых перчатках. Новый Дорфтнан – не такой уж большой город. И 5 минут не прошло, как мы проехали через богатые кварталы, примерно столько же плелись по улочкам и переулкам, застроенными скромными домишками и откровенными лачугами. Затем показалась река. Здесь не было ни намека на облагороженную набережную, просто невысокий глинистый обрыв, какие-то сараи на его краю, груды гниющего мусора, тучи жужжащих мух. Не успели мы остановиться, как возле коляски неизвестно каким образом образовалась подтасканная личность. Темнокож, нос обрезан, редкие курчавые волосы не скрывали, что ушей тоже нет. А широкая улыбка показывала, что с зубами тоже не все хорошо. Но как минимум 2 осталось. «Что угодно, господам. Согласную на всю девочку. Есть такие... Ни в чем отказа не будет. Любой, даже запретный каприз за вас и деньги. Есть даже девственница-дикарка из шафанских джунглей. Настоящая людоедка с подточенными зубами. Элитный товар. Вам будет приятно ее обуздать». «Брысь отсюда», – буркнул полковник. «Не нужны девочки. Вы, должно быть, из тех, кто любит смазливым мальчиком дымоходы прочистять. Так это найдем, не переживайте. У нас тут на все вкусы товар имеется. Сам господин Дюкус будет в восторге от наших пареньков, если вдруг надумает заглянуть». «Бозус, застрели его», – процедил полковник. Я с неохотой достал револьвер и уточнил. «Может, лучше прирезать? Патроны денег стоят». За время короткого диалога сутенер помойки успел бесследно раствориться. Так что мы смогли без лишних свидетелей заняться темными делами. Хотя, как сказать, возможно, в этих сараях 1000 наблюдателей у каждой дыры. С другой стороны, обитатели подобных трущоб не очень-то ладят с властями и вряд ли побегут искать патрульных. Так что место пусть и не безлюдное, но надежное. Полковник, выказывая нешуточное знакомство с процессом избавления от мертвых тел, расстегнул на покойнике сюртук, задрал рубаху, кривым ножом разрезал живот, протянул руку. «Булыжники подавайте. Парочки хватит. Теперь одежду застегнуть из глаз долой его. Брюхо вспорото, всплыть не должен. Здешние раки допадали охоче, через месяц от него только косточки останутся. Жил себе Родокс и хорошо жил, а потом пропал, и никто теперь его не найдет. Если вы, Бозус, не проговоритесь, потому как за себя я уверен. А кучер? В нем я уверен куда больше, чем в нас. Давайте за ноги его держите. Ух, и весу в нем. Ну почему покойники всегда тяжелее живых? Когда все было закончено и мы возвращались назад, полковник предупредил. Вечером не отлучайтесь из гостиницы. Приказ пришел, делом займемся. И вещи соберите, какие есть. Вам придется уходить из города. Надеюсь, не трупы возить. Хотя кто знает, что на этот раз придумают. Возможно, возня с покойниками покажется детской забавой.